«Что значит «заболела»?» Данфорд угрожающе шагнул навстречу Белл. «Это так, Данфорд?» Она почувствовала себя плохо. Я отвезла ее домой и уложила в постель. Для нее последние 2 недели были очень трудными. Половина Лондона решила, что им просто необходимо познакомиться с ней. А ты оставил ее на растерзание этим волкам, как только мы приехали на бал. Данфорд поморщился, словно от боли, услышав упрек в голосе Белл. «Я стараюсь свести сплетни до минимума. Если я буду уделять ей много внимания на публике, в свете снова начнут чесать языками». «Довольно ссылаться на сплетни», — фыркнула Белл. «Я знаю, что ты делаешь это ради Генри, но ее это мало утешает. Ей нужен ты, а ты сегодня исчез». Его глаза сверкнули. «Я хочу повидать ее». «Нет, ты не поедешь туда», — сказала Белл, схватив его за рукав. «Бедняжка совсем измучена. Пускай немного поспит». «И когда я сказала, что не нужно думать о сплетнях, я вовсе не имела в виду, что тебе разрешается врываться к ней в спальню, в доме моей матери и тем более посреди ночи». Данфорд замер, ненавидя свою беспомощность. Он никогда не испытывал ничего подобного. У него было такое ощущение, словно что-то оборвалось в груди. Невыразимо тяжело было осознавать, что Генри больна, и не иметь возможности помочь ей. «С ней все будет в порядке?» — наконец спросил он, следя за тем, чтобы его голос звучал спокойно. «У нее все будет просто прекрасно», — ласково сказала Белл, положив свою руку на его. «Ей просто нужно немного поспать. Я попрошу маму заглянуть к ней после бала». Он молча кивнул. «Пожалуйста, попроси. А завтра я приеду навестить ее». «Уверена, что она обрадуется. Я тоже заеду к ней». Она уже собралась уйти, но он окликнул ее. Обернувшись, она спросила. «Да?» «Я хотел поблагодарить тебя, Белл». Он помолчал, было видно, как напряглись жилы у него на шее, за то, что стала ей другом. Ты даже не представляешь себе, как ей это нужно. Для нее это очень важно, и для меня. О, Данфорд, не стоит благодарить меня. Мне было нетрудно с ней подружиться. Данфорд вздохнул, покидая зал. Бал интересовал его только потому, что невеста обещала ему вальс. Теперь, когда она уехала, ничто больше не удерживало его здесь. Поразительно, какой блеклой казалась жизнь без любимой. Что это с ним? Он покачал головой, пытаясь отогнать непрошенные мысли. Не было никакого повода представлять себе жизнь без Генри. Он любит ее, она любит его. О чем еще можно мечтать? «К вам приехали с визитом, мисс Барретт?» Генри, лежа в постели, взглянула на служанку, которая только что произнесла эти слова. Утром приехала Белл, чтобы проведать ее, и сейчас они вместе перелистывали журнал мод. «Кто это? Салли?» «Это лорд Данфорд, госпожа. Он сказал, что хочет узнать, как чувствует себя его невеста». Белл нахмурилась. «Будет не очень-то удобно, если он войдет сюда. Но ведь ты больна, и потом я буду с вами». У Генри даже не было времени сказать о том, что она не уверена, хочет ли видеть его, как Белл добавила. «Уверена, что ты до смерти хочешь видеть его. Пожалуй, мы сможем принять его ненадолго». Она кивнула служанке, и та отправилась вниз за Данфордом. Он появился буквально через минуту, и Генри подумала, что ему, должно быть, пришлось бежать через ступеньку. «Как ты?» чуть хриплым голосом спросил Данфорд, подходя к постели. —